«Они не разобрали», — говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. «Ведь там же написано «Максималистов». Обратите внимание, пожалуйста». «А ну, дай бумагу». Человек в барсучей шапке уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса. «Дурак», — сказал он сурово, — «не видишь максималистов?» «Ну да, ну вот», — воскликнул Мечик обрадованно, — «ведь я же говорил максималистов, ведь это же совсем другое». «Выходит, зря били», — разочарованно сказал матрос. «Чудеса». В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда. Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу, над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом. Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди. Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину. Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу под откосом неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых двое — сучанский партизан Фролов, раненый в живот, и Мечик. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. В невозмутимой тишине у древнего, поросшего мхом, скита сидит над озером на изумрудном бережку светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбу. Тихое небо над старичком, тихие в жаркой истоме ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина. Не об этом ли во сне тоскует у Мечика душа? Напевным голоском, как деревенский дичок, Пика рассказывал о сыне, бывшем красногвардейце. «Да, приходит он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались, дело понятное. Вижу только, сумный он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там, говорит, батя, чехословаки объявились». «Ну что ж, — говорю, — Чехословакии, — живи здесь. Смотри, — говорю, — благодать-то какая». «И верно, на пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки, вжи-вжи-вжи-вжи-вжи». Пика снимал с головы мягкую черную шапочку и радостно поводил ею вокруг. «И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался, уехал. Теперь и пасеку колчаки разгромили, и сына нема. Вот жизнь». Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри жест. Но еще больше любил он, когда приходила милосердная сестра. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал. И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках. «Блудливая она, Варька», — сказал однажды Пика. «Морозка муж ее в отряде, а она блудит». Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старичок.